У них, как я изучил, строжайшая организация. Это же военный кулак. Анна большевичка. По моим записям в тетрадях не числится, — деловито ответил агент, потому как была еще зеленая и... влюбленная. Кого влюбленная? Нет, Кирилл ее не забыл, если кольнуло в сердце. К чему скромничаете, Кирилл Иннокентьевич? Она ведь грезила вашими стихами. Вы для нее были явлением Христа для души, жаждущей жизни и любви. И вдруг в сторону. Видели бы, что стало с ней. Вся семья встревожилась. Анечка, Анечка, как бы руки на себя не наложила. Да и я глядел за нею денно и нощно. Любимица моя, хотя и закружил ее этот Машевский. Ну, да не ее в том вина. С того и в Минусинск уехала учительствовать. А Прасковья, известно, большевичка. Краснее ее перец не вызревает. И тоже в когтях Машевского. В гражданском браке с ним состоит. Мерзостно.